Глава 61. Он точно надежно связан. Не отрывая ледяной бутылки пива от башки, я с опаской покосился на рычащего в углу Эрни. «Не беспокойся. Не знаю, что на него нашло. Все последние недели он был похож на скулящего щенка», — ответил Ареус, внимательно меня разглядывая. Я же вновь набросил на себя малое лечение, но оно почему-то крайне плохо справлялось с таким пустяшным повреждением. Уровень жизненной силы так и остался стоять на 95%. Устав держать глиняную бутылку, что притащил слуга из магического холодильника, я плюнул на быстро наливающуюся шишку, сбил пробку ударом о стол и с наслаждением отхлебнул пенного напитка. «Как вы меня нашли? Неужели сраный карлик сумел как-то передать информацию о том, что он меня видел?» «А он тебя видел?» «Сегодня утром, из клетки». «Нет, мне помог вот он». Маг ткнул скулящего Эрни. По бородатому лицу катились крупные капли слез, а из носа протянулись дорожки соплей. «Не знаю, чем ты его зачаровал, но его крыша с каждым днем все более съезжает в бездну». «Если состояние Эрни — это последствия подчинения, то это не слишком хорошая новость. Не придется ли мне потом десятилетиями скрываться от тех, кого приручил? Но это все лирика». «Итак, зачем ты здесь? Хочешь, чтобы я помог тебе освободить Рильяра?» Несколько мгновений высокий маг непонимающе на меня таращился, а потом вдруг рассмеялся неожиданным густым басом. «Ты что, идиот? Зачем мне это надо?» «Действительно, зачем? Тогда на какой хрен ты приперся сюда через полмира?» Вместо ответа маг положил руку на засаленный прикроватный столик и, чуть поморщившись, будто через силу родил яйцо. «Твою мать, да ведь это яйцо Айоха я уже видел! Белое, с карминовыми прожилками. Оно было чуть поменьше моего». «Ты ведь знаешь, что там?» Я кивнул. «Знаю. Только я удивлен, что он все еще там. Разве та часть безымянного, что Рильяр запер Синколи Арада, не рассеялась после снятия блокады?» Маг пожал плечами. «Что-то рассеялось, что-то нет. В любом случае, в этом яйце полно всего, что может мне пригодиться. Нам пригодится». «Ах, вон оно что! Ха-ха, забавно!» Что ж, теперь такое неистовое желание Ареуса меня увидеть получило весьма понятное объяснение. Ведь он просто не мог туда войти. Скопившаяся в яйце, а вернее в Синколе Арада, частью которого являлось это яйцо, сила безымянного размажет всякого, кто попробует это сделать. Если он, конечно, не его последователь. Но все равно оставалось много неясностей. «Неужели такой могущественный маг, как ты, не найдет способ обойтись без такой мелкой сошки, как я?» Ареус хмыкнул. «Ты прав. Всегда есть обходные пути. Но зачем они мне, если есть более легкий?» «Пробежать в погоне за мной половину Дарагара? Фига себе легкий. Хотя, чего только не сделаешь ради того, чтобы каштаны из огня таскал кто-то другой. Это все, конечно, интересно, но, честно говоря, у меня полно дел. И заниматься дележкой Рильярова наследства, причем, как я понимаю, весьма опасной дележкой, мне некогда». Некоторое время маг глядел мрачным взглядом, а потом вдруг улыбнулся. И эта улыбка мне крайне не понравилась. «Кстати, о твоих делах. Что привело тебя в эти края?» «Не твое собачье дело» было бы даже чересчур мягким ответом. «Красиво тут. Всегда мечтал посмотреть на столицу онлайна». «Столицу? Ха! Еще лет 200 назад Камалеон действительно можно было назвать столицей всего Дарагара. Но, увы, нынче это уже не так. В любом случае, ты врешь, Том. А я думал, мы почти друзья». «Тьфу, блин. Какая банальная банальность». Маг заговорил, как злодей из древних фильмов. «Давай без всего этого, Ареус. Лицемерных масок я навидался по самое не могу». «Без этого так без этого», — легко согласился маг. «Тогда я тебе прямо скажу, что способен серьезно осложнить твое пребывание здесь. Я много лет прожил в Камалеоне, и связи у меня для этого достаточно». «Создать проблемы? А я думал, мы почти друзья. Ха-ха. Уверен, что ты можешь это сделать. Но угадай, о чем я первым делом запою, если у меня появятся какие-то проблемы с местными властями?» «О чем же?» «О, это будет славная песня о том, как два могущественных мага решили свергнуть Великую Семерку со своих престолов, Для начала в отдельно взятом Синколе. Ареус усмехнулся. «Туше!» «Хм». Он раздраженно побарабанил пальцами по столу, а потом, положив ладонь на яйцо, спрятал его в инвентарь. «Хорошо. Что ты хочешь? Возможно, я смогу тебе помочь в чем-то ином?» «А вот это уже деловой разговор». «Это уже интереснее». «Возможно. Возможно, мне потребуются твои связи. Но это нужно обдумать». Более красноречивой просьбы свалить нахрен из моей комнаты сложно было представить. «Что ж...» Ареус поднялся. «Думай, но не очень долго. У меня тоже, знаешь ли, дел не в проворот». Он прошел к двери и, уже взявшись за ручку, обернулся и сказал. «И да, спасибо». «Это он о том моем приказе Рильяру, что ли?» «Эй, постой! А этот?» Я ткнул пальцем во все еще припеленованного к стене Эрни. «Что ты хочешь, чтобы я с ним сделал? На нем твои чары, не мои. Путы продержат его еще примерно час». И свалил, оставив меня наедине с то рыдающим, то грозящим меня прибить Эрни. Как ни странно, мой первый подконтрольный объект не стал такой уж проблемой. Полтора месяца отрыва от хозяина сделали из сильного, уверенного в себе человека тронутую куклу с совершенно разбалансированной психикой. И это было страшно. Эрни то умолял дать возможность припасть к моим ногам, чтобы облобызать пятки, то грозился пришить меня хотя бы и голыми руками. Но, к счастью, привести его мозги в порядок не составило большого труда. Основательно забафов, при помощи влияния Горбага я выправил его желание в сторону моей поддержки. А затем, быстренько проучив оба новых уровня подчинения, поднял характеристики едва ли не в полтора раза. Это привело беднягу в полный восторг. Уже вскоре мы сидели внизу, в питейном зале, за пивом. «Как только ты свалил, там такое началось! Ха-ха! Не знаю, как ты это сделал, но это было круто!» Залив в себя разом полкружки пива, Эрни тигром набросился на куриные крылышки, коих в виде закуски нам принесли целое блюдо. Похоже, со всей этой галиматьей в голове он давно нормально не жрал. Видя это, я заказал вдобавок крылышкам огромную тарелку отменного мясного рагу. Да, как выяснилось, кавардак я устроил знатный. Повинуясь моему последнему приказу, Рильяр снял две мерицы Реуса, после чего белобородый маг отлетел на возрождение к одному из городских обелисков. Рильяр же, несмотря на формальную победу, быстро догнал, в какую жопу я его засунул, и, забаррикадировавшись во дворце, принялся пытаться вновь поставить блокаду на Синкол. Что оказалось совсем непросто, так как теперь старый маг активно противодействовал этим попыткам. И проблема была даже не в его мощи. Сил-то у Рильяра было выше крыши, а в том, что Ареус прекрасно знал, куда бить. Целых двое суток в небесах Арада творилось черти что, а потом... В Глиссак протонулись дружины жрецов, которые, прознав о новом восстании адептов Безымянного, экстренно стянули к Араду всех, кого только было можно. А дальше... Я не понял, почему Рильяр так быстро сдался. По словам Ареуса, даже сейчас в Синколе Арада оставалось немало силы мертвого бога. Почему он не дал жрецам бой? Кишка оказалась тонка. Или какой-то хитрый план. Или его спеленали слишком быстро. К сожалению, Эрни никак не мог прояснить данный момент. «Ну а куда ты теперь?» — спросил я его, когда мы уже опустошили пару бутылок. Вопрос был с достаточно прозрачной подковыркой. «Куда ты, туда и я, друг!» Искренне улыбнулся Эрни. В его глазах не было и тени сомнения. «Что ж, надежный товарищ, или скорее слуга, это многого стоит». Пускай уровень у него не слишком велик, но за счет задранных тремя подчинениями характеристик Эрни мог поспорить и с намного более прокачанными Акари. Ведь на самом деле от уровня к уровню они росли довольно медленно. Мощь Акари в основном обуславливалась новыми чарами, умениями и модификаторами, а не ими. Поэтому его итоговые статы соответствовали едва ли не 40-му уровню. Это все, конечно, было очень примерно, так как существенную роль играл изначальный индекс соответствия и еще масса вещей. В любом случае, Эрни радовался своей новообретенной силе, как ребенок, уже дважды наспор сломав глиняную кружку одними лишь пальцами. Эрни наконец ушел в комнату, которую я оперативно ему снял, а я, поднявшись к себе, хотел еще немного пораздумывать о смысле бытия и о вечном, но сам и не заметил, как вырубился и уснул мертвым сном. $50. По-моему, ублюдок хотел меня натурально грабануть. Если бы Гудалх не был под моими чарами, когда советовал обратиться к этому обормоту, то ни в жизни доверил бы ему и ведро помоев. Хуман выглядел как большая волосатая горилла с хитрым прищуром маленьких, близко посаженных глазок. Рядом подпирали стенки еще два урода не менее впечатляющих габаритов. А сама до крайности заплеванная коморка выглядела настоящим бомжатником. И воняло соответственно. Удивительно, как с такой публикой вообще кто-то имел дело. 10. 50, и цена не обсуждается. Вот сволочь. Стоящий рядом Эрни, коего я взял для постраховки, сплюнул и мрачно сказал. Что-то ты не очень расположен торговаться. Хуман пожал плечами. Я давно в этом бизнесе, и я сразу вижу, кто и сколько может заплатить. Вы можете, и вам это нужно. Поэтому для вас цена 5 полных рук монет, и не медика меньше. Чего и говорить, в логике этому не откажешь. Правда, у меня есть еще аж два варианта «Б», но к ним прибегать не хотелось. Думаю, влияние Ареуса с лихвой хватит на то, чтобы пробить мне пропуск. Но я не хотел быть обязанным магу даже в мелочах. А в своих чарах я все еще не был достаточно уверен, чтобы набрасывать их на такого прошаренного типчика. «Хорошо», — согласился я. Цена была, конечно, абсурдной, но деньги у меня были. Правда, это было более половины оставшихся у меня монет. «По рукам». Хуман осклабился и протянул лапищу, которую я пожал. После чего я сыпал на стол золото, быстро исчезнувшее в недрах инвентаря хозяина этой клоаки. «Если ты видишь, кто сколько сможет заплатить, то должен и видеть, с кем не надо шутить». Вдруг встрял в разговор Эрни, тоже протянув руку. Гориллоподобный здоровяк хмыкнул и пожал ее. «Не надо мне угрожать, парнишка! Но не беспокойся, я свое дело знаю верно». Он хотел освободить руку, но не смог. Увеличенные характеристики Эрни, помноженные на высокий индекс, дали ему огромную силу. Совсем не такую, которую ожидал увидеть Хуман в 17-уровневом новичке. От усилий жилы на лбу здоровяка вздулись, а рука начала натурально синеть. Но он все никак не мог высвободиться из стальной хватки моего товарища. Жалобно хрустнули костяшки. «Да, да! Я вижу, что вас, ребята, лучше не кидать!» Наконец выдавил Хуман, и Эрни тотчас перестал сверлить его взглядом и отпустил. «До скорой встречи!» Потирая ладонь, сказала говорящая горилла, и мы свалили. «Охренеть! Ты видел, как этот ублюдок корячился и пыжился, но ничего не мог поделать?» Восторг Эрни по поводу происшествия можно было черпать ложкой. Нынче секретов от меня у него не было, и он простодушно восторгался своей силой, не забывая благодарить меня через каждые пару предложений. «Должно быть, он подумал, что под твоим 17-м уровнем скрывается локальный бог. Ха-ха! Ага! Отпинать бы его как следует! Такие козлы уважают только силу! Или вон, гляди! Прутся хозяева жизни, блядь!» Он ткнул пальцем в толпу щегольски одетых парней 30-х уровней. «Так бы и поелозил ихними харями по брусчатке!» Наблюдать за тем, как Эрни грезит отпинать каждого встречного поперечного, было, конечно, забавно, но его степень открытости поражала. Здоровенный кабан, еще недавно наводящий страх одним своим взглядом, сейчас ел у меня с рук и сливал все свои секреты по первому кивку. Камалеон, меж тем, гудел. Походу, поймали очередных шпионов. Нынче их ловили каждый день, но большая часть шпионов явно таковыми не являлась. Говорят, на днях Гекса атаковали Инсант. Этот Синкол был уже не то что недалеко, он был совершенно рядом с Камалеоном. Врата, связывающие их, находились на севере, и там сейчас яблоку негде было упасть от тысяч беженцев от злобных имперских эльфов. Миновав две улочки и базарную площадь, где собралась внушительная толпа, призывающая к Мочилову шпионов Гексов, мы выбрались, наконец, из трущоб и вступили в более привычные кварталы. Приличные настолько, что нас дважды останавливал патруль стражников с проверкой документов. «Я слыхал, диктатор Август нагребает все отряды наемников, которые только может достать. Да и здесь, в городе, мобилизационные пункты работают днем и ночью», сказал Эрни, который всегда живо интересовался военно-политической обстановкой. «Где же они все, эти наемники?» «Люди, говорят, собираются на юге. Диктатор не хочет, чтобы город походил на военный лагерь. Воинские отряды прибывают по ночам и тут же портируются куда подальше». «И кто это конкретно говорит?» «Ха! Кто говорит? Все говорят!» На самом деле, это были довольно тревожащие новости. Запах надвигающейся войны все сильнее витал в городе. Я вспомнил Глисак, что также гудел растревоженным ульем перед приближающейся армией Рильяра. Люди везде одинаковы. Опасность рождает страхи, которые заражают толпу, заставляя ее бросаться на любого, в ком чуется угроза. Отсюда и ежедневные поиски шпионов. Лавочники шептались по углам, чиновники бегали со своими бумажками, а стражники цапали под носом то одного, то другого. После известия о рейде гексов на Инсант тревога усилилась, кажется, пятикратно. Или студентам эти все телодвижения были до фени. Гуляния на улице стадиозусов по-прежнему гремели каждую ночь. Мы прошвырнулись по городу, таранулись эликсирами в алхимической лавке, немножко прибарахлились, я покопался на книжных развалах, купив несколько томиков для вечернего чтения, и когда день начал катиться к закату, направили свои стопы домой. Обсуждая характеристики клинка, что мы взяли для Эрни, и опасливо поглядывая на сбежавшиеся тучки, мы неторопливо шли по какой-то извилистой улочке старого города, когда мой товарищ внезапно силой затолкал меня в первый попавшийся переулок. «Что за...» «Серега, Том! Клянусь тебе, я видел Серегу!» В укромном переулке было тихо. Вдруг начавшийся моросящий дождик глухо барабанил по черепичным крышам. Резкий запах нечистот скреб нос, заставляя поморщиться. Похоже, переулок периодически использовался местным населением для справления неоткладываемых нужд. «Ты уверен, что это был он?» «Да, блядь, как пить дать! Я этого г***а за 1000 верст учую! Он это, точно! А с ним парочка серокожих мордоворотов! Пи***ли в 50 метров за нами!» Несмотря на уверенность Эрни, меня терзали сомнения. Крыша у моего подопечного уже давно дала течь. Мало ли что ему там мерещится. Я выпутался из его рук и хотел было сделать шаг на улицу, но он вновь удержал меня. «Ёб***ь в рот, Том, не глупи! Он не может здесь быть просто так!» На этот раз в его голосе явственно слышались панические нотки. «Ты думаешь, он по нашу душу? Схуяли! К Дарагару присоединено 70 планет, и хрен его знает, сколько синколов! Как он мог нас найти?» «Может, он выследил тебя так же, как я. Только я искал друга, а он врага. Ненависть — такой поводок, что...» «По-моему, это все-таки бредни сумасшедшего». Я решительно отстранил руки Эрни. «В любом случае, нам нужно удостовериться, а не прятаться от каждого шороха». «А вот и наши голубки». «Твою же мать! Серега! Собственной персоной!» Вот только он появился не оттуда, откуда мы пришли, а с другой стороны переулка.